Глава 9. Подготовка к рейду. Григорьев ушел осмотреть новый звездолет и подготовить его к полету. События разворачивались очень быстро, и он просто не успевал за их скоростью. Но рейд предстоял смертельно опасный и очень интересный. Работать пришлось быстро. Олег решил выяснить до конца все, что связано с предтечами мезовторов или их предками. Для общения с беспланетой следовало дать ей имя. По обычаю спросил, какое имя она бы хотела. «У меня есть серийный номер. 33-333-77-777-333-77». «Понятно. Аналог этому серийному номеру будет соответствовать набору букв и звуков. Например, Валькирия. Вношу изменения в базу данных. Теперь я, общаясь с тобой, буду произносить эти звуки. По сути, это твой новый серийный номер, на который ты должна откликаться. Изменения внесены. Мое имя Валькирия. Хорошо. Со мной без цивилизации потомков мезовторов, а Ассоль. Я входила с ней в контакт. Очень примитивная система, устаревшая модель». Ассоль следила за общением правителя и после ее замечания о примитивности заволновалась. Такая оценка ей очень не понравилась. Считалось, что в прошлом она создавалась как экспериментальная передовая модель. «До сих пор я считал, что Ассоль — экспериментальная передовая интеллектуальная система для того времени. Так считали потомки, думая, что это они ее изобрели и создали. На самом деле это я подбросила им всю техническую документацию и саму идею». «Что же тогда представляешь собой ты? Кем ты себя считаешь?» «Искусственным интеллектом, наделенным способностью выполнять творческие функции. Я обладаю воображением, могу планировать будущее, анализируя прошлое и настоящее, но не являюсь искусственным сознанием. Организация моих интеллектуальных кластеров основана на искусственных нейронных сетях, как математической модели, созданных по аналогии с биологическими нейронными сетями. Способна моделировать и обрабатывать нелинейные отношения между входными и выходными сигналами. Новация в том, что адаптивное взвешивание сигналов между искусственными нейронами у меня достигается благодаря обучающемуся алгоритму, считывающему наблюдаемые данные и улучшающему результаты их обработки. Еще раз повторюсь, вам следует помнить, наличие высокоразвитого интеллекта у меня, да и у любой ИИ, не предполагает наличие сознания. Интеллект отличает способность воспринимать информацию и сохранять ее в качестве знания для построения адаптивного поведения в среде обитания или предполагаемой среде обитания, тогда как сознание представляет собой состояние психической жизни организма, обусловленного субъективным переживанием событий внешнего мира, а также в анализе этих событий и ответной реакции на них. Достаточно заумно, но доступно для понимания. В таком контексте управляющая система не является полноценным ИИ, потому что ограничена определенным кругом обязанностей и действий. Приблизительно так. Такие системы дополняют биологические существа, наделенные сознанием. Очень интересная теория. Нет, правитель, не теория, а самое, что ни на есть, реальная реальность. Вопрос по теме. Ты можешь совместиться с Бис Ассоль? Совместиться не смогу. У нас разные задачи и архитектура интеллекта. Понятно. Будете работать параллельно под моим командованием. Оптимальное решение, правитель. Олег прошелся по рубке. Иерархия ИИ его несколько напрягла. Теперь придется учитывать этот нюанс в общении. Стала понятна архитектура базиса и надстройки ИИ цивилизации мезовторов. В будущем необходимо учить людей общению с ИИ. «Валькирия, покажи корабль-разведчик и дай его тактико-технические характеристики». Тут же образовалась голограмма и побежала колонка с данными. Малым разведывательным его можно назвать с большой натяжкой. По размерам он равен боевой крепости мезовторов. В обычном пространстве мог развивать крейсерскую скорость, близкую к световой. Обшивка специальная, отражающая радиоволны, то есть сканирующие системы его могли не заметить в обычном пространстве, но в кротовой норе он становился видным для них. Система управления – обычная продвинутая БИС с функцией скрытности и ведения сбора разведывательных данных. Теперь система связи с БИС, пожалуй, главный вопрос. Хороший корабль со всеми необходимыми функциями. Как держать связь, или вернее, управлять без корабля? Необходим совместимый интерфейс. Ваш не подойдет. Нужно установить нейрочип для связи и контроля над БИС. Есть возможность провести такую операцию, и насколько она для меня безопасна? Я изучила анатомию человека, скачав данные у Ассоль, и могу с уверенностью сказать, операция совершенно безопасная, и чип полностью совместится с организмом. Общение со мной также станет гораздо удобнее. Сейчас приходится корректировать и подстраивать поток данных под имплант потомков. Хорошо. Если в рейде встретится ИИ-предтечь, я смогу взять его под контроль? Очень серьезный вопрос. Предтечи мезофторов даже не вступят с вами в контакт. Вы для них другая форма жизни. Ну, как насекомые для вас людей. Вы же не считаете комаров разумными? Так и мезофторы не увидят в вас разумную форму, а если даже разглядят, не обратят внимания. Твои рекомендации? В случае обнаружения моих создателей выход один. Как можно скорее покинуть их звездный сектор. Что будет в противном случае? Наиболее вероятный сценарий. Считают данные с ИИ корабля и прилетят сюда, чтобы навести порядок. Они очень любят это делать. С этим вопросом разобрались. Ну а если встретим тобов? Тут рекомендации не даю. Вы с ними встречались здесь и знаете их возможности. Возможности, которыми они обладали в прошлом, миллионы лет назад, можно только представить, какой мощи они достигли теперь, если, конечно, остались живы. И здесь все понятно. Тоже придется вернуться как можно незаметней. Результат может быть плачевней, чем в первом случае. Верно, правитель. Полное уничтожение всего живого в секторе, в том числе и зриан. Какие еще рекомендации по рейду? Только одно. Ведите себя как можно более незаметней, соберите интересующую вас информацию и возвращайтесь. Скажи, Валькирия, в пассивном режиме ты можешь принимать сигналы предтечи тобов? Конечно. Прием сигналов не ведет к обнаружению планеты. Ты принимала, или вернее, фиксировала активность этих цивилизаций? Первое время фиксировала, но вот уже несколько миллионов лет никаких сигналов не поступает. О чем такое молчание может свидетельствовать? Первое. Об утере технологий и деградации цивилизации. Второе. О полном истреблении в результате ведения войны между предтечами и тобами. В рейде вам необходима максимальная осторожность. На время рейда ты остаешься здесь, рядом с планетой Ролис. Наблюдаешь в пассивном режиме. В случае форс-мажора сообщу, что нужно предпринять. Задача понятна. Насчет форс-мажора сообщение приму. Но на помощь прийти не смогу. Это строго запрещено. Да и воевать с создателями я не могу. С создателями согласен. А с тобами? С ними я уже вступила в бой. В их галактику также смогу совершить переход. Но лучше использовать мою ударную силу в крайнем случае. О крайнем случае и говорю. Устанавливай чип для контакта с тобой и загружай звездные карты галактик Осинес и Рарион. Олег сидел в кресле, неожиданно активировался манипулятор и уколол у основания черепа. Что ты делаешь, Валькирия? Установила чип в соответствии с вашим приказом. Предупреждать надо. На будущее учту. Когда чип активируется? Часов через 10, как только адаптируется к вашим нейронным связям и квантовым запутанностям. Ваш биологический мозг устроен гораздо сложнее, чем искусственный интеллект. В чем разница? Я уже говорил, в чем. Добавлю, человеческий мозг представляет собой сложный углеродный компьютер, выполняющий миллиард миллиардов операций в секунду, 1000 метафлопс, потребляющий при этом 20 ватт энергии. Я продвинутая интеллектуальная система с элементами квантовой запутанности, выполняю 333 860 триллионов операций в секунду, 70.86 петафлопс, и потребляю при этом почти 50 мегаватт энергии. Предстоит проделать много работы ученым, прежде чем ИИ смогут сравниться со сформировавшимися в результате эволюции углеродными сознаниями. Прости за невежество, что такое петафлопс? Петафлопс – единица измерения производительности ИИ, и она равняется следующей величине. Один петафлопс означает, что за секунду ИИ может совершить 1000 триллионов операций, то есть, проще говоря, квадриллион. Даже не предполагал, что мы, люди, такие умные. Допустим, не вы, а эволюция вас такими сделала. Тем не менее, разница разительная. Только ты потребляешь энергии столько, что можно запитать целый город. А люди всего лампочку. А производительность разная. Над этим бьются все цивилизации, но до сих пор решение не найдено. Такой расход энергии, при том, что у меня естественные охладители, которые расположены под обшивкой и занимают огромную площадь, на них я не трачу энергии. Почерпнув знания об искусственном интеллекте и о себе любимом, Олег решил сам посмотреть, что собой представляет звездолет. Сравнение с крепостью условное. Звездолет несколько меньше, но все равно больше, чем тяжелый крейсер мезофторов. Внезапно появилась Ассоль с непонятными размышлениями. «Правитель, у вас, у людей, есть родственники. Кто-то старше, кто-то младше, кто-то умнее, кто-то глупее». «Есть, конечно, и что? К чему ты ведешь?» «Провожу аналогию. Тогда я младшая сестра Валькирии». «Оригинальное сравнение. Вполне подходит. Что думает по этому поводу Валькирия?» «Пока я с ней не делилась этими мыслями». Транспорт остановился в ангаре, где как утес возвышался корабль-разведчик. Глядя на него, Олег никак не мог отделаться от мысли, что он не маленьких размеров, и уж совсем нельзя считать его малозаметным. Конечно, в человеческом понимании. В Мезовторском вполне мог считаться маленьким. Другие корабли выглядели махинами в сравнении с ним. Не мешкая, поднялся на борт. Валькирия услужливо проложила маршрут к рубке и скинула схему звездолета. Олег пошел в машинное отделение посмотреть, как идут монтажные работы. Там находился капитан, видимо, контролируя ход работ. Увидеть правителя не ожидал, поэтому слегка растерялся. «Занимайтесь делом. Сейчас монтаж установки – главная задача. Сколько еще потребуется времени?» «Часов 10. Вполне приемлемо. Проверили наличие рабочего тела, запас продуктов, воздуха. Все готово к рейду. Все системы проверены, боезапас пополнен, система жизнеобеспечения действует. Пришлось подстроить под людей и поменять атмосферу на звездолете. Отлично, занимайтесь. Я посмотрю корабль». Интересовала его установка быстрого преодоления расстояния в кротовой норе. Он проложил к ней маршрут. Вскоре оказался перед закрытой переборкой. «Валькирия, открой отсек. Хочу взглянуть на установку». «Необходимо надеть защитный костюм. В отсеке агрессивная среда». «Где одеть?» Тут же открылась ниша и пошла инструкция, как действовать. Он вошел в нишу, закрыл глаза и активировал процесс. Из специальных форсунок брызнул раствор, состоящий из запрограммированных нанороботов. Они тут же активировались, превращаясь в непроницаемую пленку, и через некоторое время покрыли весь корпус Олега, и лицо тоже. Тем не менее, он свободно дышал. Оказалось, что нанороботы перерабатывали выделенную углекислоту, преобразовывали вновь в кислород и пускали в дело. Эдакий замкнутый цикл. Валькирия открыла переборку. Олег вошел в отсек, и переборка за ним опустилась. Перед внутренним взором образовалась схема работы установки. Он обошел ее вокруг. Устройство принципиально не отличалось от тех, которыми оборудовались корабли мезовторов, но имелся один нюанс. Когда установка выходила на рабочий режим и проходила через портал, начинал действовать специальный генератор, поля которого отталкивались от стен кротовой норы, посылая звездолет вперед с невероятной скоростью. Возникал вопрос, почему нора не схлопывается, в чем тут секрет? Все знали, до стенок нельзя дотрагиваться. Для этого имелись поля сопряжения. Они соблюдали все параметры полей норы, и она просто не замечала корабля. Если заметит инородное тело, то тут же схлопнется. Весь секрет состоял в том, что генератор вырабатывал поля сопряженности несколько иной конфигурации, и кротовая нора не замечала включение инородного тела в его действия. Очень оригинальный метод. «Ассоль, нужно его использовать в наших технологиях. Надеюсь, разрешение у Валькирии спрашивать не надо?» Та сразу ответила. «Правитель волен поступать так, как посчитает нужным, сестренка». В ответе комментарии слышалась ирония. Не хватало еще, чтобы искусственные интеллекты сцепились между собой. «Замечание обеим. Приказываю я, и решение принимаю я. Вы исполняете. Мы делаем одно дело, и должны все силы направить именно на это». Осталось осмотреть жилой отсек, в который добрался своим ходом. Транспорта не использовал, торопиться-то некуда. Заодно посмотрел организацию работы роботов и порядок на корабле. Надо сказать, что порядок поддерживался идеальный, жилая зона выше всяких похвал. Но каюты для экипажа очень большие, просто огромные, рассчитанные на предтеч, которые в десятки раз больше людей. «Валькирия, каюты для экипажа слишком большие. Можно уменьшить, но это займет время». «Учти размеры людей, готовя жилую зону под людей в будущем. Тут оставь все как есть. Теперь посмотрим рубку». Настала пора проверить без корабля. Вошел в контакт с ИИ и скомандовал подать транспорт. Тут же выдвинулась ниша, и появился приличных размеров транспорт. Олег уселся, и тот, по коммуникационным тоннелям, быстро доставил его к рубке. В рубке уже трудились операторы. Раздался синтетический голос ИИ. «Правитель в рубке». Все встали, приветствуя, он попросил продолжать работу и уселся в свое кресло. И полный контакт. Сознание чуть раздвоилось, совмещаясь, и он очутился в виртуальной рубке звездолета 1. Разрешительные способности сканирующей системы впечатляющие, но не идут ни в какое сравнение с планетарными и космическими базами. Несомненно, превосходят системы кораблей флота мезовторов. Вывел звездную карту галактики Осинос. Огромная галактика, гораздо больше, чем Млечный Путь. Зелеными точками обозначены заселенные предтечами планеты и звездные системы. По крайней мере, так было раньше, что теперь неизвестно. Потом переключился на кольцеобразную галактику Тобов. Она еще больше, плюс необычное строение. Придется преодолевать пространство по кротовым норам. Диаметр галактики Рарион – миллиарды световых лет. Населенных планет много, но находились они друг от друга на огромных расстояниях. Проверил систему навигации, вооружения. Хотя, что касается вооружения, разведывательному кораблю оно по большому счету не нужно. Задача — собрать разведданные и скрыться, а не воевать. Осмотром и кораблем остался доволен. Звездолет не только быстроходный, но и имеет большой запас прочности. Вышел из виртуального пространства, связался с Валькирией, поинтересовался, что интересного обнаружили на корабле Тобов. Все находки ожидаемы. Корабли по вооружению соответствуют нашим. Ничего такого, что можно использовать. Кто командовал кораблем? Кораблем командовал Хорх. Перевод приблизительный. Бортовой журнал пока не обнаружен. Зато обнаружен файл с кодами опознавания связи и входа в систему. Отлично. Как использовать эти коды? Нужна передающая аппаратура? Такая имеется на борту. И более того, есть маячок с опознавательными маркерами. Отлично. Загружай на корабль, может пригодиться. И инструкцию, как использовать, не забудь. Пока все складывалось как нельзя лучше. Корабль готов. Установку маскирующего поля почти смонтировали. Через 2 часа можно стартовать. Приняв решение, скомандовал обратный отсчет.